вот поэтому вот, знаешь, вот круг замкнулся. Мы вернулись к тому, от чего ушли. То есть, ну, должен быть апартеид. Разделение некое такое. Да, да. Вот у нас много же при царе было, допустим, вот всякие Юсуповы, всякие Басмановы, Хуяновы там, ну, Басманов в меньшей степени там, всякие Шереметьевы и татар. Uh-huh. Да, цари брали татар к себе на службу, но в каком виде? Они принимали христианство, если он принял христианство и хоть немножко говорит по-русски, он становится русским. Этически они потом разбавлялись русской кровью, блядь, до неузнаваемости. Они становились голубоглазыми, блондинами, блядь, и все такое прочее. У них только фамилия за ними тянулась. Ну, как этот Башаров Марат, актер известный. Ну да, и больше ничего, больше ничего. Больше ничего. Одна фамилия только осталась. Одна фамилия, и все, они христиане.